Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Стоп-слова от глагольное. Больше действий. Что интереснее, фильм или натюрморт? Натюрморт. Созданная ранее нашими архитекторами концепция не была принята заказчиком. Фильм. Заказчик раскритиковал нашу архитектурную концепцию и попросил все переделать. Натюрморт. Привлечение капитала – не лучшее решение в нашей ситуации. Фильм. В этой ситуации капитал не спасет. Мы должны заработать самостоятельно. Натюрморт. Закончив выступление и подписав договор, наконец-то мы смогли отдохнуть в музее. Фильм. Мы выступили, подписали договор, и все делегации рванули в музей. На самом деле, в бар. Натюрморт. Комната была прибрана горничной. Ей же принадлежала оставленная на столе записка. Фильм. Горничная прибрала комнату и оставила на столе записку. Натюрморт. Я хотел бы предложить вам составить мне компанию в танце. Фильм. Потанцуем? Когда читатель знакомится с текстом, он рисует в голове картину. Если в тексте много действия, то это интересная подвижная картина, за которой интересно наблюдать. Если действия мало, то это натюрморт, смотреть на который менее интересно. Чтобы текст был интересным, в нем должно быть действие. Отлагольное существительное. Чаще всего действие выражается глаголом. С ним нет проблем. Имеешь в виду действие, пишешь глагол. Но иногда действия прячут, будто стесняются. Например, за существительное. Существительное. Мы занимаемся продажей фильмов и музыки. А лучше так, глагол. Мы продаем фильмы и музыку. Существительное. Наша работа – обеспечение безопасности промышленных объектов. Глагол. Охраняем заводы и склады. Защищаем заводы и склады. Существительное. Осуществлял деятельность по сокрытию противоправных действий третьих лиц. Глагол. Он покрывал преступников. Существительное. Проводим обучение нового персонала и оказываем услуги по тестированию знаний и навыков текущих сотрудников. Глагол. Проверяем текущих сотрудников и обучаем новых. Существительное. Сеть «Лук» является одним из инструментов анонимизации поисковых запросов. Глагол. Сеть «Лук» скрывает, что вы ищете в интернете. Существительное. Привлечение клиентов из социальных сетей больше не является для нас интересным направлением деятельности. Глагол. Мы больше не привлекаем клиентов из социальных сетей. Отлагольные существительные не могут просто так встать в предложение. Им нужен глагол вроде «оказывать», «осуществлять», «предоставлять», «обеспечивать» или «производить». Такие конструкции заменяйте на один глагол. Например, оказывать услуги по проектированию и возведению. Перефразируем. Проектировать и строить. Осуществлять деятельность по продвижению. Продвигать, рекламировать. Обеспечивать явку избирателей. Сгонять избирателей на участок. Производить вычисление сопротивления материалов архитектурных конструкций. Считать сопротивление материалов в здании. Предоставили доступ к аналитическим мощностям облачной нейросети. Пригласили поработать с облачной нейросетью. Выполнили глубоководные замеры температуры и плотности. Измерили температуру и плотность воды на глубине 5,5 км. Не могу не выразить тревогу в связи с новостями о развитии и новых возможностях сетевых вычислительных систем. Меня тревожит то, как развиваются нейросети. Причастие. Причастие – это отлагольное прилагательное. Отвечает на вопрос «какой?», «что делающий?». Сотрудник, работающий в офисе, на 20% более продуктивен, чем сотрудник, спящий дома. Причастие скрывают глагол, добавляют в предложение запятые и усложняют чтение. Если за причастием скрывается глагол, ставьте глагол. Примеры. Эта статья, вызвавшая бурную реакцию в Фейсбуке, не стала популярной в Твиттере. Проще. Статья взорвала Фейсбук, но не набрала лайков в Твиттере. Сделал предупреждающий выстрел в воздух. Проще. Выстрелил в воздух. Он сделал разрешающий жест. Он разрешил. Слушал поющую на сцене девушку. Слушал, как девушка пела на сцене. Компания, оказывающая услуги по усложнению предложений. Усложняем предложение. Сотрудник, работающий в офисе. Офисный сотрудник. Позвоните менеджерам, обслуживающим частных лиц. Звоните в розничный отдел. Деепричастие. Деепричастие – это отлагольное наречие. Отвечает на вопросы «как» и «когда», «что делая» и «что сделав». Например, окончив МГУ, он поступил в аспирантуру. Защищая диссертацию, он познакомился со своей будущей женой. Еще будучи молодыми учеными, они открыли свое первое совместное предприятие. Получив свои первые гранты, они расстались. Чаще всего деепричастие получается удалить без потери смысла. Окончив МГУ, он поступил в аспирантуру. Проще. После МГУ он поступил в аспирантуру. Еще будучи молодыми учеными, они открыли первое совместное предприятие. Проще. Первое совместное предприятие они открыли, когда им обоим было до 30. Получив свои первые гранты, они сразу расстались. Проще. Они получили первые гранты и сразу расстались. Как узнать желание клиентов, не прибегая к фокус-группам? Проще. Как узнать желание клиентов без фокус-групп? Являясь представителем торговой марки. Проще. Мы представляем торговую марку. Оформляя заказ сегодня, вы автоматически получаете золотую скидочную карту. Проще. Сегодня дарим каждому покупателю золотую скидочную карту. Страдательный залог. Страдательный залог – это действие наизнанку. Его сложнее читать, чем простое действие. Он загружает текст лишними словами. Сравните предложение со страдательным и действительным залогом. Страдательный. Денежные средства успешно освоены. Действительный. Подрядчики все потратили. Страдательный. Меры по подготовке к зимнему отопительному сезону не были своевременно приняты. Действительный. Городские службы не подготовились к зиме. В этих примерах автор маскирует того, кто действует, а иной раз действующее лицо даже не замаскировано. Сравните, насколько проще было бы прочитать примеры. Минфином был предложен план по спасению экономики. Или так. Минфин предложил план спасения экономики. Или Минфин придумал, как спасти экономику. Нами было проведено исследование. Проще. Мы провели исследование. Или мы исследовали. Дома будут сданы застройщикам по мере готовности. Застройщик сдаст дома по мере готовности. Проект был завершен успешно. Мы доделали проект. Проект готов. Есть лишь один случай, когда страдательный залог не стоит заменять на действительный. Но все еще можно заменять на что-то другое. Этот случай, когда в предложении подразумевается не действие, а состояние. ничего не происходит, просто меняется характеристика. Например, строители сдали дом. Дом сдан. Дом готов. Банк отклонил ваш платеж. Платеж отклонен. Платеж не прошел. Apple обновил вашу операционную систему. Операционная система обновлена. Электроны из электросети зарядили батарею. Батарея заряжена. Дантес смертельно ранил Пушкина на дуэли. Пушкин был смертельно ранен на дуэли. Здесь подлежащее либо ничего не дает, строители, банк, Дантес, либо сбивает с толку, Apple, электроны. Поэтому вместо действительного залога более естественные и простые фразы. Остановите страдания. Глаголы на практике. Возьмем типичный коммерческий текст. Проектировщиками нашей фирмы была создана концепция развития микрорайона, в рамках которой были предусмотрены центр детского творчества, детские сады, а также другие элементы инфраструктуры. Акцент на развитии детской инфраструктуры связан с тем, что район предназначен в первую очередь для молодых семей. У этого фрагмента много проблем. Страдательный залог, отлагольное существительное, абстракция, неясно кто и что делает, мало подробностей. Мы не возьмемся утверждать, что этот текст не продаст квартиры в домах этого микрорайона, ведь люди покупают квартиры не из-за текста, а из-за того, что они хотят жить в комфорте. И так как собственная квартира нужна всем, застройщики могут даже не стараться создавать сильный текст для своих проектов. Но все же, отчего не попробовать улучшить этот текст? Например, так. В этом микрорайоне будут жить семьи с маленькими детьми, поэтому наши проектировщики заложили здесь детсады, школы, секции и центр детского творчества. Можно продолжить и добавить еще больше действия. Ребенок из любого дома сможет за 5 минут дойти до детсада, школы или кружка. А если он возвращается домой вечером, он всегда идет по освещенной дорожке с видеонаблюдением. Родители гуляют с детьми на оборудованных площадках или у озера. К озеру мы проложили плавный пандус для колясок, чтобы родителям не пришлось переносить коляску по лестницам. Представили? Это все глаголы. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить продолжение.